Глава 4. Благословение и радости в служении. Эту главу хочется начать словами патриарха Иакова: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Бытие 32.10. Кто-то сказал: «Если на небе появляются тучи и закрывают солнце, то только для того, чтобы пролиться на землю благодатным дождем». Так бывает и в нашей христианской жизни. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Эти скорби создает сам Бог или же позволяет это делать злым людям. Все трудности в служении Николая старшим пресвитером, допущенные Богом, были превращены Богом же в потоки благословений. Начну в том порядке, в каком писал о трудностях. Первая трудность в служении было тяжелое наследие в общинах, оставленное его предшественником. Николай, наученный еще в Сибири не идти на компромиссы с совестью, но служить Богу по-евангельски, пришел в уныние от духовного и организационного состояния общин. Его горячие молитвы к Богу и молитвы его друзей укрепили Николая в его планах и действиях по возрождению духовной жизни церквей. Ныне покойный Житков сказал ему: «Ну, ты, брат, начал свое служение с духовной революции». На что Николай ответил: «Но ведь революция принесла свободу народу и лучшую жизнь, не так ли, Яков Иванович?» «Ну, оно-то так, но времена-то другие», — по-отечески пожалел он. «Да и в революцию многие погибли и погибают сегодня. Но ведь с нами Бог, и революция чисто духовная». В тот памятный для него день в Москве, после беседы в Совете по делам религии при Совете министров СССР, а также в канцелярии с Житковым и Каревым, Николай еще более убедился в правильности выбранного им пути. После долгой и открытой беседы с руководящими братьями Совета Союза и ЭХБ был достигнут негласный договор: если братья, руководство Союза ЕХБ, не могут помочь в его революции, то они, во всяком случае, не будут мешать, что они к их чести и сделали. А потом, на встречах в Москве, они называли Николая «евангельским революционером». Он принимал свое новое имя с готовностью, потому что оно ему соответствовало. Года через два общины ЕХБ в Киргизии преобразились. Началось пробуждение церквей под действием Духа Святого и духовное возрождение Божьего народа, молитвенные дома, наполненные детьми и подростками, молодежные хоры и оркестры, молодые служители, молодежное общение в молитвенных домах и на лоне природы, посещение проповедниками и певцами соседних общин, ежегодные республиканские совещания служителей всех общин с отчетом старшего пресвитера без присутствия представителей власти, что было нормой в других республиках, деловые членские собрания в общинах без согласования с уполномоченным, открытые массовые водные крещения, в том числе молодежи, а не только достигших 18-летнего возраста, крещения в горах. Со временем эти тайные крещения становились явными, и за это приходилось держать ответ. Но радость новых членов церкви Их первая любовь и ревностный труд во славу Господа снова и снова побуждали идти на такие тайные крещения вопреки законодательству о религиозных культах. Но главное было сделано. Люди без помех принимали водное крещение по вере. С этим связано много воспоминаний. Вот одно из них. В церкви города Фрунзе покаялся один военнослужащий, занимавший видное положение в воинской части. Его крещение состоялось в горах, и он стал членом церкви. Потом нес служение не только проповедника, но и пресвитера одной из церквей в Киргизии в городе Оше. Но были и такие видные люди, которые не побоялись принимать крещение вместе со всеми, при многих свидетелях. Так одна сестра, будучи членом партии, депутатом городского совета, на свое крещение пригласила своих сотрудников, друзей и засвидетельствовала перед ними свою веру в Иисуса Христа. На следующий день Николая вызвали в кабинет уполномоченного по делам религии, где пришлось выдержать натиск противников Божиих. «Как ты смел коммуниста, депутата горсовета, крестить вместе с прочими остальными отсталыми темными людьми, уравняв ее с другими? Это унижение и посягательство на свободу личности!» «Я крестил ее по ее желанию, исполняя ее волю, так что посягательства на ее свободу не было. И хотя она депутат горсовета и коммунист, у нас все равны, независимо от должности и места работы. Но я все же сделал ей исключение, и ее я крестил первую. Таким образом, предоставил ей привилегию перед другими. Вы меня должны хвалить, а не ругать за это крещение», — добавил Николай. По этому вопросу вызывали как служителя, так и нового члена церкви и в другие инстанции, в горсовет и даже в совет министров Киргизской ССР. Таким образом, ее крещение превратилось в свидетельство веры в Бога и в голгофскую жертву Иисуса Христа высокопоставленным людям, и этому способствовали власти, сами того не желая. А сколько славы Богу принесли эти люди через свое обращение и последующую жизнь! Много радости и духовного удовлетворения приносило сознание того, что за период 23-летнего служения Николая власти не лишили регистрации ни одного пресвитера, ни одного служителя, несмотря на большие старания некоторых деятелей. Избрание братьев на пресвитерское служение происходило уже не по указанию властей, а по доброму и единодушному решению поместных церквей. Случались трудности. Уполномоченный не хотел признавать таких братьев пресвитерами общин и отказывался выдавать им справки о регистрации. Но опять-таки, это было не в его пользу, так как братья не являлись к нему по вызову, ведь он не признавал их за пресвитеров, но служение в церквах они продолжали выполнять как избранные народом и для народа. По прошествии некоторого времени братьям выдавали свидетельство о регистрации, тем самым признавая их как пресвитеров. Слава тебе, Господи, за твою властную руку и здесь. Мы ее видели, и за это преклоняемся пред тобою. А какая радость наполняла сердце, когда студенты медучилища и медицинского института благодаря ходатайству снова сдавали экзамены в присутствии служителя и получали хорошие оценки и дипломы об окончании училища и института. Воистину Николай ощущал тогда верность евангельских слов: «Страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены». 1 Коринфянам 12:26. А это значит, что их радость передавалась ему, и это была радость для души. Бывшие члены общины в Ленинполе, ныне проживающие в Германии, наверное, не забыли празднование столетия своей церкви, когда все силы ада старались не допустить этого праздника. Но праздник состоялся и стал ярким свидетельством для властей села, области, столицы республики и даже Москвы. Николай сегодня во всех подробностях помнит этот день и очень благодарен брату из Ротфронта, который нашел в себе мужество зачитать на празднике в присутствии властей историю этой церкви. А строительство молитвенного дома в городе Фрунзе в 1975 году. Это было первое в СССР строительство нового молитвенного дома. До этого общинам разрешали покупать частные дома, выбрасывать внутренние стены, чуть-чуть поднимать потолок и все. Но чтобы на новом месте строить новый молитвенный дом, этого в практике советской власти в послевоенное время не было. Но сплоченное братство выдержало тяжелые испытания и добилось разрешения на строительство нового дома. Уговаривать братьев купить частный дом и перестроить его приезжали из Москвы как представители Совета по делам религии, так и братья из всех Б, в частности, Фадюхин. А сколько раз по этому вопросу вызывали Николая в Москву, в Совет по делам религии? Но поместная церковь продолжала молиться, а братья обращались снова и снова во все инстанции. И вот, наконец, в 1975 году весной власти официально разрешили общине купить и оформить на церковь 2 частных дома. Объявили субботник, на который пришли почти все верующие. За один день разбили эти 2 шлакоблочных дома, вывезли на свалку, подготовив участок для строительства нового молитвенного дома. Как радостно и дружно в 2 смены работали все, от малого до самого старого. На стройку приходили мужчины и женщины, дети, подростки, молодежь и совсем старые люди. Всем находилась работа, и все работали от души, как для Господа. Стройку возглавили братья Виктор Бланк, как прораб, и Николай, как инженер. Эту стройку никогда не забыть всем ее участникам. К осени этого же года новый молитвенный дом был построен и принят Государственной комиссией на хорошо, хотя вся комиссия была единодушна в мнении принять построенный молитвенный дом на отлично. Но чтобы не унижать строительство других важных государственных объектов, ибо во Фрунзе лишь 2 объекта были приняты на отлично, комиссия предложила остановиться на оценке «хорошо», с чем согласились и братья. Особый интерес вызвали у представителей госстроя круглые железобетонные колонны в зале молитвенного дома, несущие на себе всю тяжесть балконов. Бетонные с арматурой колонны были обрамлены вороненными нарезанными стальными полосами из труб и сварены изнутри. Как? Каким образом? Где секрет их красоты и надежности? Как можно было варить внутри этого корпуса, уже залитого бетоном? Все, кто бывал в молитвенном доме города Фрунзе, знают, что под домом находится просторное и благоустроенное подвальное помещение, но мало кто знает его историю. Такой подвал братьям не разрешали, и в проекте его не было. Но братья знали, как он будет необходим для собраний молодежи, для общих обедов, для занятий с детьми и других церковных потребностей. и поэтому при рытье котлована под фундамент была выбрана вся земля по размерам будущего молитвенного дома. Некоторые, не понимая задуманного, говорили о лишней работе для экскаваторщика и для водителей, увозящих землю из котлована за город, но братья делали. Тем более, что за дополнительное рытье котлована платить не приходилось. Дело в том, что в одной ПМК братья взяли в аренду на одну субботу экскаватор вместе с экскаваторщиком, который оказался молодым человеком, близким к поместной церкви. Больше того, он присмотрел в общине одну девушку, на которой хотел жениться. Братья ему сказали: «Если за арендованное время ты выкопаешь котлован, невеста будет твоя. Не сумеешь выкопать, не отдадим ее тебе». И он начал работать. Нет, словами это не опишешь. Нужно было видеть, как он работал. Машины не успевали вывозить землю, хотя их было много. Он не вышел из кабины обедать, ему подали перекусить туда. Он все работал, работал, и за один световой день выкопал большой котлован. Как только залили бетоном стены, сразу же перекрыли этот котлован железобетонными плитами, и стройка здания продолжалась уже на ровном месте. Прошло какое-то время, и молитвенный дом был принят государственной комиссией. Сменилось руководство города, и тогда Виктор и Николай пошли с заявлением к главному архитектору города за разрешением на строительство подвального помещения под молитвенным домом. В первый раз из-за отсутствия главного архитектора их принял его заместитель, который прочитал заявление и, рассмеявшись, сказал: «Вы что, с ума сошли? Вы хотите сами сесть в тюрьму и нас посадить? Кто же вам разрешит под действующим залом, всегда полным народа, делать подвальное помещение?» «Нет, нет и нет, этого не будет». «Будет», — ответили братья. Снова написали заявление и постарались выбрать время так, чтобы их принял сам главный архитектор. В ту пору архитектором был разумный и деловой человек Кутателадзе Геннадий Платонович. Он хорошо относился к братьям и знал о существующем подвальном помещении, но просил подождать, чтобы его узаконить. Братья рассказали архитектору о своем первом посещении и о разговоре с его замом и попросили Геннадия Платоновича подписать их заявление. Тот вызвал своего зама, дал прочитать заявление братьев. Еще не дочитав до конца, тот снова рассмеялся и сказал, что просители уже были у него, и он отказал им в прошении. И опять начал говорить о том, что у баптистов желания большие, но головы не работают. Надо же, до чего додумались. Для них никаких правил не существует. Много и другого нехорошего он говорил в адрес братьев. После его большой осуждающей речи главный архитектор взял заявление, наложил резолюцию: «Разрешаем строительство подвального помещения», и подписался, а также попросил подписать и зама. Тот вскочил, закричал, что он этого никогда не сделает, а Геннадий Платонович пожалеет об этом не раз, а главный спокойно сказал: «Думают они, у них тоже есть мозги, и они знают все правила строительства». Затем, обращаясь к братьям, спросил: «У вас есть здесь машина?» «Есть», — был ответ. «Тогда берите его и везите, чтобы он посмотрел сам. А мне у вас делать нечего». Он уже это помещение видел. Братья повезли заместителя к молитвенному дому, и там, при входе в зал, открыли в стене крышку люка и включили свет. Тот просунул голову в отверстие и увидел уже готовое, чистое подвальное помещение, ярко залитое электрическим светом. «Как? Оно у вас готово уже? Когда вы его сумели сделать? Уже давно?» «Еще перед началом строительства молитвенного дома, притом с соблюдением всех строительных правил». Удивленный, обескураженный заместитель рассказал главному архитектору о том, что он увидел, и после разъяснения Кутатиладзе тоже подписал разрешение на строительство подвала. А главный архитектор сказал: «Молодцы, баптисты! Если бы строители планировали под каждым жилым домом такие подвальные помещения, не шлялась бы наша молодежь по улицам в поисках приключений. Сколько детских и молодежных клубов появилось бы без лишних затрат на строительство». Братья же, разобрав в стене заранее запланированную дверь в подвал и организовав штукатурку стен в подвале и побелку, подарили общине еще одно большое и прекрасное помещение. Только тогда поняли их замысел те братья, которые возражали против рытья котлована под всем молитвенным домом. Господь был со своим народом, и его водительство и охрана сопровождали стройку. Слава ему за его попечение! В первый день работы в субботник, когда разбивали и увозили на свалку два дома, подъехала машина с бочкой, бочку отцепили, и женщина в белом халате попросила подойти к ней руководителей стройки. Братья спросили: «Что вы хотите?» «Я хочу поить квасом ваших людей в течение всего дня, сколько вы будете работать», — ответила она. «И сколько стоит весь ваш квас, ну, вся бочка?» «Ну, это вас не касается. Я хочу поить вас бесплатно. И делаю это от всего сердца». «А квас ваш хорош? Не заболеют ли рабочие после него?» «Да что вы! Квас совершенно свежий. Притом я сама вымыла перед ним цистерну. Будьте спокойны. Все будет хорошо». «Ну, тогда для начала разрешите нам отведать вашего кваса», — попросили братья. Квас действительно был холодным, свежим, вкусным. В течение всего рабочего дня люди пили этот квас благодаря эту женщину и Бога, что он побудил ее сердце сделать доброе и такое нужное тогда дело. А горячие пирожки, которые приносили соседи на стройку молитвенного дома, а общие обеды и ужины на стройке, воистину, единая Божья семья. Какая сила и какое свидетельство окружающему миру! «Баптисты строят новый молитвенный дом», — разнеслась весть по всему городу, и эта весть находила отклик в отдельных сердцах, которые много помогли тогда в приобретении дефицитных материалов, таких как цемент, арматура, железобетонные перекрытия для подвала и потолков. Да воздаст сам Бог за все доброе, что сделал кто-либо во имя Господа для его наследия. И Он это непременно сделает. А разве не Господь и не Его благословение в короткие сроки до избытка удовлетворили нужду христиан в духовной литературе? Вспоминается большое водное крещение по вере в церкви города Кант, когда вместе с пожилыми людьми десятки молодых засвидетельствовали о своей готовности идти за Христом. Пресвитер церкви брат Мартинс Иван Иванович пригласил Николая на это крещение для участия в возложении рук. Как приятно было поздравить всех, вновь принявших крещение, и в знак этого подарить им всем по новому сборнику духовных песен, тогда еще бывших в большом дефиците. Не забыть Николаю их лиц, светившихся неземной радостью, когда они бережно держали в руках дорогие сердцу сборники духовных песен.